Поэтому мы посоветуем Сереже и его приятелю старательно учиться на начальника аэровокзала Северный полюс. Сегодня определили наши новые координаты. Мы вернулись к 88-й параллели. За два дня нас отнесло обратно на север по кривой на 11 миль, по прямой на 8 миль. Наши последние координаты были 87 градусов, 53 минуты северной широты и 7 градусов западной долготы. Теперь 88 градусов 1 минута северной широты и 3 градуса западной долготы. Очень хорошо, что наш дрейф в южном направлении несколько задерживается. Чем южнее окажется льдина, тем больше там встретится разводий, тем опаснее это для нашего лагеря. Несомненно, что если бы ветер дул с севера, то нас за эти два дня отнесло бы на юг по прямой не на 8 миль, а гораздо больше. Веселый сорвался с цепи. Это удивительно хитрая собака. Как только начинаешь надевать на нее ошейник, она надувается так сильно, что между шеей и ремешком едва проходит палец. А через некоторое время смотришь, голова Веселого свободно вылезает из ошейника. Женя перенес на новое место гравитационную обсерваторию и установил приборы. Петя опускал с помощью лебедки планктоновую сетку на различные глубины, вылавливая микроскопических жителей Северного Ледовитого океана. Затем он долго исследовал свой улов под микроскопом. Я забрался в мешок, но что-то не спалось, поташнивало, думаю, что это от сосисок. Я на них теперь даже смотреть не могу. Петр Петрович тоже, зато Женя и Эрнст с удовольствием поедают наши порции сосисок и еще похваливают. Нынче до обеда была очень хорошая тихая погода, светило солнце, сделали несколько снимков. Позже мы опять собрались заниматься фотографией, но неожиданно надвинулся туман, солнце спряталось, и наши планы сорвались. 3 августа. Сел писать дневник. Всю ночь я промучился, зверски болела голова. Пришлось принять порошки пирамидона. Заснул только в 4 часа, и то ненадолго. Установилась солнечная, ясная погода. Женя засел на сутки вести наблюдение за магнитными вариациями. Петр Петрович успел еще до утреннего чая вытащить вертушку. Мы с ним решили сделать вылазку, хорошенько осмотреть нашу трещину, объехать большой район на байдарке и снять интересные места киноаппаратом, для чего Кренкель зарядил кинамо. Мы с Петром Петровичем впряглись в лямки и потащили нарту с байдаркой. Эрнст нас два раза снял, кадры, наверное, будут удачными. Когда мы стали подходить к трещине, я заметил огромную голову, высунувшуюся из воды. Это был лохтак, морской заяц, пудов на 20 весом. Все мы в восторге. Вот еще одно вещественное доказательство существования жизни в центре полярного бассейна. Таким образом, окончательно опровергнуты старые теории о крайней бедности растительного и животного мира в центральной части бассейна. Наличие водорослей придает льду красную и желтую окраску. Была поймана маленькая медуза. Ранее мы отмечали, что к нам в гости прилетали чайки и пуночки. После того, как к нам пожаловали медведи, мы задали себе вопрос, чем они питаются. Теперь же встреча с морским зайцем подтвердила наши выводы. Центральный полярный бассейн — не мертвая пустыня. И в море, и на льдине всюду жизнь. Мы спустили байдарку на воду, сели в нее с Петровичем и поехали. А лохтак то вынырнет, то скроется. Мы всячески прятались, подстерегали его, чтобы пристрелить, но безуспешно. Трещина, по которой мы плыли, большая, как река. Самое узкое ее место — 30 метров, самое широкое — 70. На берегах этой реки лежат большие наторошенные льдины. Заяц несколько раз показывался нам в разных местах, но далеко. Сделали много снимков. На обратном пути увидели перевернувшуюся льдину. На ней было много водорослей. Мы остановили байдарку, присмотрелись внимательно. Петр Петрович аккуратно наскоблил их ножом в пергаментную бумагу. Он будет исследовать эту полярную растительность. под микроскопом.